Глава 17. Поверьте, вы слишком замахнулись. «Когда закончился трофейный жетан, когда пошел дождь», — пел микроб под едва слышный перестук колес отправляющегося поезда, и голос Федора уже не казался мне таким противным, как поначалу. В этот раз мы ехали в полупустом плацкартном вагоне суперсовременного двухэтажного поезда, где каждая полка отгораживалась шторками, похожими на жалюзи. Здание вокзала Евпатории отдалялось, уменьшалось, охваченное золотистым ореолом подсветки. Дождь действительно пошел, но к вечеру, подарив нашей команде, гуляющей отдельно от всех, по-весеннему теплый день. Дятел и колесо даже явили всем нордический характер и полезли купаться, а потом с дикими воплями вылетели из воды. Ведь как это так, быть у моря и не воспользоваться случаем? Сан Саныч, вдохновленный их подвигом, тоже собрался, но крики его насторожили, а многоэтажный мат в исполнении корейца вообще заставил передумать. Предупредив только Клыка, чтобы остальные следом не увязались, я тихонько отбился от стаи, чтобы встретиться с Машей Аней, которая как-то нашла меня в комсети и бомбардировала восторженными сообщениями с благодарностями и предложениями пообщаться и показать город. «С парнями я проведу сутки в поезде, а девушку не увижу никогда», — подумал я. Да и когда снова в Евпаторию попаду, большой вопрос. Если все сложится хорошо, то из-за тренировок я и в Ялту не смогу поехать. Придется кому-то дарить выигранные на турнире путевки. К тому же только местные могут рассказать о городе то, чего нет в комсети. Девушка зябко переминалась с ноги на ногу возле ресторана, куда нас не пустили, одетая в короткое бордовое пальто и юбку чуть выше колен. Ноги у нее были тоненькие, с острыми коленками, худобу подчеркивали сине-красные берцы со шнуровкой. Я подошел к ней, только сейчас, заметив, что она лишь ненамного ниже меня. «Привет». Девушка, смотрящая на море, повернулась, пятерней приглаживая волосы, которые трепал ветер, и расплылась в улыбке. «Привет, Саша». Она была бледна. Под глазами проступали темные круги, видимые даже под пудрой. В дневном свете стало видно, что она старше меня. Ей лет 25, а может и больше. Или нет, и это просто отпечаток лихой жизни. Она неожиданно повисла у меня на шее, а я инстинктивно отшатнулся, вспоминая, чем закончилось наше знакомство в прошлый раз. Но нет, теперь все было по-другому, и больше всего на свете она хотела меня отблагодарить, но не знала как. Отстранившись, она проговорила. «Огромное тебе спасибо. Менты, представляешь, пожалели нас с Элей. Ты понарассказывал всякого, а они... Не знаю, как так можно. Но, в общем, отпустили нас. Столько страху натерпелось, что думала посидею. Но отделались предупреждением». «Так ты в первый раз, что ли, в отделении?» – удивился я. «Странно, учитывая род твоей деятельности». Мы двинулись вдоль набережной. «Так я не воровка. Воровка мать у меня, которая сидит за это. Теперь прописку потеряет, а значит, не вернется в Крым». «Я про другую деятельность, древнейшую». По лицу Маши Ани словно пробежала тень. Она зыркнула из-под лобья, а я не удержался от нотации. «Ладно бы начало 90-х, когда жрать было нечего. А сейчас-то зачем? Легкой жизни захотелось? Так нифига она не легкая, как ты, наверное, убедилась». «Я ж не местная», — сказала она после минутного раздумья. «Из колхоза. Ильинка, слышал про такое село?» «Не слышал». «Ну, из села, и что с того? Знала бы ты, из какой я глухомани. Кунашак. Слышала?» «Не, но по названию ясно, что это у черта на рогах». «Скорее под хвостом. Если ты из села и не хочется работать в колхозе, вот тебе город». Я раскинул руки. «Конечно, не Москва, но довольно милый, добрый город». Она шумно вздохнула и не стала юлить и выкручиваться. Ответила прямо. Я аж ее зауважал. «Денег захотела. Много денег. Думала, пропетляю. Не вышло. Знаешь, мне очень не понравилось в ментовке. В общем, устроилась я на винзавод убирать, за вином в бочках следить, доливать, переливать. Комнату обещали». Она посмотрела на меня с интересом и надеждой. Подумала, да как выпалит. «Саша, возьми меня с собой в Москву. Нравишься ты мне очень. Я готовлю вкусно и еще много чего умею. У меня дома борщ есть с пампушками». При мысли о много чем захотелось усмехнуться, но я сдержался и соврал. «Не могу, извини, у меня там девушка». Маша Аня потухла, голову повесила. Я считал ее желание и понял, что нравлюсь девушке. Очень нравлюсь. Что-то она себе обо мне нафантазировала и уверовала. «Жаль, но все равно спасибо тебе». «Расскажешь, что у вас тут в Евпатории происходит?» Я поднял локоть, и она взяла меня под руку. «И покажешь, где можно сытно отобедать?» «Ты приглашаешь меня в кафе?» Игриво улыбнулась девушка. К ее чести навязываться со своим борщом не стало. «Приглашаю. Только можно я буду называть тебя Машей?» Ее перекосило, и я исправил ошибку. «Ладно, понял. Аня». Хотя в моей голове эта девушка была и останется именно Машей. Оказывается, недалеко от ресторана, куда нас с ребятами не пустили, находилась очень уютная забегаловка, где было душевно, вкусно и недорого. Девушка оказалась разговорчивой и, на удивление, смекалистой. Меня же интересовало, как тут люди живут. Почему мать Маши потеряет прописку, отсидев, и чем ей грозит эта потеря. А еще было интересно, какой одаренный курирует Крым. Оказалось, Алексей Чалый, о котором я слышал и в той, и в этой жизни. Товарищ этот был патриотом своей земли, занимался научной деятельностью, но здесь еще и являлся первым секретарем обкома Крыма и спуску никому не давал, потому криминал сидел тихо-тихо. Стоило кому-то высунуться, как, например, Демерджи, и «пройдемте, товарищ». Если кто и безобразничал, так разве что гастролеры летом. Теперь мне стало ясно, почему в Лиловске беспредельные бои обустроены дорого-богато, а здесь проходили на заднем дворе. Потому что вор должен сидеть в тюрьме. Здесь не просто слова. Мало того, жизнь в Крыму считалась привилегией, а поскольку он не резиновый, те, кто плохо себя проявил, теряли прописку и не могли сюда вернуться. Переезд в Крым на ПМЖ напоминал эмиграцию. Хочешь в тепло к морю? Докажи свою полезность, предъяви вызов на работу, если ты ценный специалист. А если нет, проработай в колхозе 5 лет или врачом, медсестрой, учителем в глухом селе. Потому колхозы тут процветали. Сады, пшеничные поля, виноградники, теплицы тянулись от горизонта до горизонта. Наверное, как в Турции из реальности Звягинцева. Хочешь торговать? Делай это честно, и никто тебя не обидит. В итоге фарцовщикам оказалось проще прижиться в Крыму и купить квартиру самостоятельно. Вот и потянулись они сюда вереницей. Только мало кто хотел работать по правилам. Вспомнились честные лояльные менты, которые прикрыли лавочку Хасана Демерджи. В общем, Чалый жестил, наводил и наводил порядок, а крысы все заводились и заводились. Очень уж кусок лакомый. Рассказ Ани навел меня на мысль, что Горский был вынужден наделить могуществом не только порядочных людей, как Чалый, но и относительно лояльных, имеющих на тот момент реальное влияние, лишь бы они помогли сохранить страну. Потому противостояние системы и местного олигархата идет до сих пор, иногда не в пользу царьков, если вспомнить недавнее дело взорвавшихся Воликовых. Их место наверняка занял кто-то более достойный. Так, глядишь, постепенно и всех повыведут. Отпустила меня Маша в 8 вечера, наслушавшись о том, какая она сообразительная, и что надо бы ей закончить 10 классов, а не 8, получить образование. Похоже, ее удалось убедить, глаза заблестели. Сперва от воодушевления, потом от слез из-за того, что я уезжаю. Если бы могла, она точно перевела бы стрелки часов, чтобы я опоздал на поезд. И вот мой поезд отдаляется от вокзала. Огни ночного города качаются на черной воде лимана. «Кто-то из наших упал. Домой!» — пел микроб. Никто из футболистов не пил, только Киря со Шпалой надирались в самом первом купе, а я, сколько ни ходил мимо, не мог уловить то, что мне надо было узнать. Просто потому, что футбол вылетел из приоритетных задач Кирюхина. Похоже, он вообще о нас не думал. Этот поезд сделал всего 6 коротких остановок, и в 9 вечера мы прибыли в Москву, где вместо +7 было -7. Мика Погосян пригласил меня пожить у него в квартире, пока Виктор Иванович Кирюхин не объявит результаты сборов, и его щедрость пришлась как нельзя более кстати, потому что я не знал, как долго придется снимать жилье. Мы все надеялись, что уже завтра все станет известно. Выходной и отцепной нам, слава богу, не полагался. Только проснувшись по будильнику, я понял, как здорово, что я не один в квартире. Неизвестность нависла гильотиной, не позволяя думать ни о чем, кроме как о результатах сборов. Я проверил сообщение в личном профиле. Одно было от Маши Ани. Девушка интересовалась, как я доехал и все ли хорошо. Я ответил, что сегодня будет решаться моя судьба, и попросил держать за меня кулачки на удачу. Второе, точнее, второе, третье и четвертое написала Арина, чего ее так прорвало. 3 дня вообще молчала, а теперь напилась, что ли? Самое первое сообщение отправлено в 2 ночи. «Привет, мой хороший, спишь?» Что-то на нее не похоже, никогда она меня так не называла. Точно напилась. Второе письмо утвердило меня в этом предположении. «Жутко скучаю по тебе, приезжай скорее, 3 поцелуя». «Почему не отвечаешь? Спишь?» «Действительно, почему не отвечаю в 3 ночи?» Последнее письмо прибыло в 6 утра. Давай встретимся сегодня в 18:00 у Мавзолея. Не знаю, получится ли, ответил я. Вечером спишемся, решим. Набирать Арину я не стал, уж слишком подозрительна ее настойчивость. Не исключено, что кто-то, та же Лиза, вытащил ее телефон и так шутит. Я решил, что первым делом самолеты, и отправился на кухню, где гремел посудой Погосян, раскладывал по подносу бутерброды с красной и черной икрой. Зверского аппетита как не бывало, икра в горло не лезла. Я и раньше предполагал, что семья Мики не бедствует, но судя по тому, что он ел икру ложками и жил в двухкомнатной квартире, похожей на дворец, родители его не просто состоятельные, а далеко не последние люди в Армении. И несмотря на то, что его тыл прикрыт, Мика нервничал так, что аж посинел. «Отец говорит, поступи в Бауманку, большой человек будешь, а я не хочу», — делился он, допивая свой кофе. «Неинтересно. Того не скажи, сего не скажи. Футбол интересно». Мика глубоко прерывисто вздохнул. «И что ты будешь делать, если...» «Не знаю. Буду искать другую команду. Бросать не намерен». Он вскинул подбородок. «Работать весь день в пиджаке и с удавкой на шее? Тьфу, тоска. Старый буду, тогда и надену пиджак. А сам что думаешь?» Я пожал плечами. Результат может быть каким угодно. Бессмысленно гадать. Потому я озвучивал самый благоприятный и логичный. «Мы отлично себя проявили. На месте Кири я изыскал бы средства для содержания нашей команды и интеграции в игровой процесс. А дальше уже смотрел бы, кто показывает себя хуже всех, и отсеивал». «Да, так правильно», — кивнул Мика и сказал. «Знаешь, мне будет грустно, если тебя исключат». «Мне, в принципе, обидно будет за всех, потому что каждый достоин остаться». Я ополоснул свою чашку и поставил в сушилку. «Выдвигаемся?» «С Богом!» — Погосян снова перекрестился. Когда нервничал, он становился чуть больше армянином, чем всегда. В нем просыпался верующий, а потом прорезался акцент. «Иди, Погосян, в попы», — предложил я и тотчас отказался от своей идеи. «Хотя нет, туда по лоскунам нельзя, там целомудрие и все такое». «Сам ты иди», — откликнулся Мика беззлобно. Из теплого подъезда мы вышли на улицу. Будто карауля нас, повалил снег, и мы рванули к метро, благо было недалеко. С остальными игроками балласта условились в 7:30 встретиться в ресторане «Гол», где я обедал, когда опоздал к Лизе. Это заведение напоминало современный паб. Вдоль стен висели портреты знаменитых футболистов. На постаментах стояли имитации кубков, а люстры были исполнены в виде мечей. На месте уже были ветераны полным составом и клык, сублимирующие нервозность и щелкающие кнопками телефона. «Хватит уже клопов давить», — проворчал Колесо. «Бесишь». Клык посмотрел на него отстраненно и промолчал. «Они что, хотят нас поставить против команды высшей лиги?» — занервничал Микроб. «Даже если так, это не худший вариант», — ответил Матвеич. «Но раз сразу не выгнали, значит, есть надежда». Дрозд предположил. «Зуб даю, оставят мелких, Нерушимого, Погосяна и Клыкова. Может, Микроба и этих двоих». Он кивнул на Жеку и Игната. «Нас точно нет». Столько горечи было в его голосе, что на душе кошки заскребли. «Вы были не хуже. Матвеич, и ты вообще красавцы», — ободрил их я и толкнул коротенькую воодушевляющую речь. «Люди стали жить дольше, а советская медицина творит чудеса. 30-40 лет — самый пик формы. Потому посмотрите, сколько толковых футболистов, кому за 30. Да еще и опыт». «Сын ошибок трудных», — проворчал Нюк, глянул на вход. У двери стояли Жека, Игнат и Микроб, и жестами приглашали на выход. «Или дочь», — улыбнулся я и продолжил. «В общем, старение отодвинулось, и только полный дебил отказывается это замечать. А опыт бесценен, иначе как получается? Только вырастил футболиста и всему научил, а ему 35. Глупо разбрасываться ценным ресурсом». «Скорее, дряхлый Киря оставит нас из солидарности», — сказал Грибко, самый наш возрастной, которому было аж 40 лет. «И то не всех. Всех оставлять, так мы песком ему поле засыплем». «Пойдем», — сказал Матвеич, поднимаясь и надевая куртку. «Чего гадать-то?» Мы расплатились и отправились на стадион «Динамо», где состоялась моя памятная встреча с Марокко. И почему-то я счел добрым знаком, что нас позвали на стадион, а не туда, где проходили тренировки дубли, в одноименный спорткомплекс. В раздевалке было людно. Стоял настоявшийся запах разгоряченных тел. Напряжение висело в воздухе. Все волком смотрели на всех, потому что с минуты на минуту решится наша судьба. Кого-то в обойму, кого-то на плаху. Или мне показалось, или основной вратарь Кониченко ненавидел меня, особенно рьяно. А это значит, что я сумел себя проявить, и меня воспринимают всерьез. Киря не мог этого не заметить. Один за другим футболисты покидали раздевалку, и, как велел Киря еще вчера в поезде, направлялись на футбольное поле. Вряд ли мы будем там играть. Вероятно, Кирюхин решил собрать нас в таком месте, дабы мы прикоснулись к торжественности момента и почувствовали себя частью великого. Балласт отправился на поле полным составом и держался в стороне. И запасные, и основные игроки шарахались от нас, как от зачумленных. Чтобы голова не взорвалась от предположений, я начал разминаться, хотя тут больше бы подошла боксерская схема, ведь нам предстоит испытание на прочность. Надеюсь, Киря не будет нас долго мариновать. Мой пример оказался заразным. Вот уже 3 человека, 5, 10 вращают коленями и приседают. Вот и тройка тренеров вырулила на поле. Киря, Шпала, Демитка. Морока с ними не было, и я пока не понял, хороший это или плохой знак. Отделившись от коллег, Сан Саныч подошёл к нам и прошипел. «Молчит, как рыба об лёд, сука». Обернувшись, он злобно глянул на Кирю. «А что он вообще собирается делать?» — спросил микроб, перетаптывающийся с ноги на ногу. «Сперва играть, потом говорить?» Демитка мотнул головой. «Сразу скажет». Он поглядел на часы. «Ещё 2 минуты. Уже 1». Кирюхин начал раньше. Коротко дунул в свисток, собирая вокруг себя футболистов. Мы окружили его подковой. 33 человека. 3 полноценные команды. Шпала и Демитка стояли справа и слева от него. Я скользнул взглядом по своим. Микроб раздувал ноздри и смотрел из-под лобья, готовился к плохим новостям. Погосян расправил плечи и вздёрнул подбородок. Ветераны держались так, словно ничего не происходит. Жека и Игнат напоминали каменные изваяния. Им сложнее всего. После триумфа в высшей лиге они вынуждены трястись над возможностью играть во второсортной команде. Но с другой стороны, они товарищи известные, и новую команду найдут без труда. Их обеспокоенность непонятна. Щеки Клыкова алели, обеспокоенные пальцы будто бы что-то лепили из пластилина. А может, нажимали невидимые кнопки телефона. «Ну что, товарищи?» – проговорил Киря без энтузиазма каким-то сдувшимся голосом. «Вот и пришла пора подводить... итоги сборов. Я предупреждал, что для кого-то они могут стать последними. Кто-то, напротив, усилит позиции». «Не тяни, говори давай», — прошептал рядом стоящий микро под ними губами. Киря как будто издевался. Говорил о планах и задачах, о том, что сделано на сборах и чего не сделано. При этом он старательно ни на кого не смотрел, изучал травинки на поле. Он был достаточно далеко от меня, но желание его я считал, чтобы всё это поскорее закончилось и можно было спокойно работать. Я вздрогнул, и сердце заколотилось, когда он произнёс. «Отдельные игроки, например, Александр Нерушимый, показали фантастический прогресс и волю к победе. Другие, как тот же Андрей Матвеев, продемонстрировали кратковременный результат, достойный высшей лиги. Также прекрасную форму и уровень подготовки продемонстрировали Гагнидзе и Тюканов». Слушающий его Мика подобрался. Губы его тронула улыбка. Он ожидал услышать похвалу в свой адрес, но она не прозвучала, и его лицо покрылось красными пятнами. Взгляд налился гневом. Ещё в поезде он говорил, что на 2-м месте по забитым голам. «Ну, рожай», — шепнул микроб, обращаясь к Кире. «Даже будь все игроки бездушными фигурами на шахматной доске, я не смог бы решить, с кем расстаться. Каждый член балласта заслужил место в основном составе, потому что эти парни перепрыгнули через голову. Вон, даже Киря с этим согласен». «Итак, списки зачисленных в основной состав», — наконец проговорил он, достал памятный лист из нагрудного кармана, подвинул очки на кончик носа, зачитал 2 фамилии, поморщился и сказал. «В общем, основной состав остаётся прежним. Как я уже говорил, команда номер 3 — Нерушимый, Погосян, Тишкин, Воропаек, Клыков, Хатеев...» Он сделал паузу, будто ему не хватало воздуха. «И теперь не хватать воздуха стало нам всем. Матвеев, Ан, Дрозд, Грибко, Ранюков...» продолжил Киря. «В принципе, вашими достижениями я доволен, но...» Я похолодел, потому что это «но» прозвучало взведённым курком. «Но вы все, а некоторые неоднократно, проявили пренебрежение к дисциплине. К тому же не нашли понимания в основном коллективе. Если бы я взял кого-то из вас, сотрудничество не получилось бы. Потому, к сожалению, мы вынуждены с вами расстаться». Выстрел всё-таки грянул. Вроде я был готов к любому раскладу, но почему-то не поверил своим ушам. «Нет-нет, это какой-то розыгрыш. Ещё 1 проверка на прочность. Дурная шутка».